На следующий день я выхожу из раздевалки впервые без этих жутких балахонов-уборщицы. На мне форма официантки. Красивая белая маечка с вырезом и короткая юбка с таким же фартуком, которую я надеваю под полупрозрачные бежевые колготки. На улице конец июля, жара невероятная, поэтому эта форма, в отличие от моей прежней, с широкими штанами, намного более удобная, да и по размеру почти впору. Разве что в области груди великовато. У Марины будет размера на 2 больше, чем у меня. Но я не жалуюсь. Мне нравится моя грудь, пусть маленькая, она меня полностью устраивает. Оглядываю зал. Иры сегодня и вправду нет. Однако насчет посетителей я бы не сказала, что пусто. Наоборот, сегодня много народа. Притом пришли мужчины, которых я до этого не видела. Алены тоже нигде не видно. Хотя Марина заверяла, что она будет. Хаммера и Фила, которые до этого часто приходили, сегодня нет. И от этого становится как-то страшновато. С ними мне было спокойно работать. Они словно защищали меня, и никто ко мне не лез, пока отсутствовал Бакиров. Поэтому теперь становится не по себе от масляных взглядов этих мужиков в мою сторону. Подправив вечно вбивающиеся волосы из косы, я беру блокнот и ручку. Быстро принимаю всех заказы. Музыка уже тоже вовсю играет. Девочки на сцене начинают танцевать. Постепенно зал становится практически полным, тогда как я оказывалась единственной официанткой и уже 100 раз жалею, что согласилась на просьбу Марины. Я даже меню толком не знаю, не говоря уже о каких-то обычных заказах постоянных клиентов. Это, конечно, вызывает у них недовольство. Сколько еще ждать? Первый день, что ли, сегодня? Официантка, иди сюда! Ух ты какая! Тебе можно сразу на колени. Не реагирую на эти закидоны, но замираю, когда на талию ложится чья-то тяжелая волосатая рука. Какой-то мужик с черной густой бородой смотрит из-под черных глаз, облизывая меня сальным взглядом. «Быстрее, Ляля, я голоден!» Усмехается, а у меня мурашки ползут по телу. Тут логово бандитов настоящее, и я одна. Как будто весь персонал решил сегодня вдруг заболеть. «Извините, сейчас все будет!» Выворачиваюсь из его лапы, бегу на кухню. Жаль, что Анатолия нет, он бы точно меня спас. А к Бакирову звонить я не собираюсь. Только не после того, что я видела вчера, как он с Мариной там в кабинете. До сих пор в груди болит. Сильно. Набираю на кухне блюда у повара, разношу заказы, пока не остается последний столик с самыми жуткими тут мужиками. Набравшись смелости, иду к ним. Выставляю с подноса заказ на стол. Алкоголь, закуски, сладкое. Приятного аппетита. Лепечу и разворачиваю, чтобы уйти, однако сделать это мне никто не дает. В тот же миг поднос с моей руки летит на пол, а само меня этот мужик бородатый усаживает к себе на колени. Ты сама как сладкая, наш лучший десерт. Усмехается, сидящие рядом мужики ржут. «Пустите!» Пытаясь вырваться, но его руки как клешни. Я не могу встать. Он силой держит меня за талию, как куколку. «Где ты раньше была? Что я тебя не видел? Поужинай с нами, Ляля, я угощаю». Сердце ускоряет ритм и бьется уже где-то в горле. Мне неприятно все это, просто жутко, и еще от них воняет алкоголем, хотя они только пришли. Этих мужиков за столом 4, а я одна. Но хуже другое. На пороге зала я замечаю Михаила Александровича, который смотрит прямо на меня, сложив руки в карманы брюк.